кое-как густые кусты, обозначающие спуск к реке, а еще едва тлеющие угли, от которых до сих пор вился слабый дымок. «Примерно полночь», — на глаз определила я. «Раньше бы костер не прогорел, да и небо чуть посветлело от вышедших на прогулку местных лун, от вида которых у меня еще странно ёкало сердце. Все же не мой это мир. Здесь все не так. Деревья, трава, незнакомые птицы и звери, которых я, на свое счастье, до сих пор ни разу не встретила. Здесь даже дышится по-другому, чем дома, и звезды горят неправильные. Однако все же есть в нем что-то невыносимо притягательное. Какая-то открытость, что ли, готовность принять свое лоно, не знаю. Мне трудно объяснить. Но именно эти, невесть откуда нахлынувшие чувства, заставили меня, вопреки здравому смыслу, потихоньку встать и, оставив сонного Шейри досматривать его демонические сны, осторожно спуститься к реке. Зачем меня туда понесло? Я и потом долго не могла сообразить. Ведь не ребенок же, не легкомысленная лань. Знаю, что по ночам в лесу просыпаются те, кто днем даже носа из своих нор не кажет. Знаю, по какому тракту иду. И хорошо помню наказы тетушки Айны. Однако в ту ночь, как затмение какое нашло, всякие опасения будто ветром выдуло из головы, и я пошла босиком по покрывшейся росой траве, совершенно позабыв об осторожности. Глупо, вы скажете, переться в полной темноте на покрытый колючей травой берег? Глупо не разбудить спящего под боком демона, чтобы рассказать ему о своих сомнениях? Конечно, глупо было даже куртку на себя не набросить и забыть Айнин нож под одеялом. Но тогда я об этом не думала. Кажется, я вообще в тот момент ни о чем не думала, кроме того, что мне вдруг очень надо оказаться на берегу. В тот миг у меня возникло стойкое ощущение нереальности происходящего. Никакого страха, колебаний, неуверенности. Не было даже тени сомнений, что я совершаю что-то очень странное. Так порой бывает в каком-нибудь красочном, очень подробном сне, во время которого тебе все кажется понятным и логичным. Но когда проснешься и попытаешься пересказать подруге, оказывается такой бред. Короче говоря, я ушла из лагеря и совершенно беспрепятственно добралась до невесть, зачем мне понадобившегося берега. Потом также спокойно спустилась к воде. Зашла туда аж по колено, намочив свои единственные, не слишком стойкие к водным процедурам штаны. Осторожно села на пятки, прямо так, в реку, щедро вымочившись уже до пояса. Наконец сложила, как послушная девочка, руки на коленках и безо всякого удивления принялась чего-то ждать. Ждать, правда, пришлось недолго. Не успели оковы сна отпустить мой сметенный разум, как вода впереди забеспокоилась. Сейчас мне трудно вспоминать об этом, все-таки в первый раз. Тогда я воспринимала мир нечетко и как-то размыто, будто смотрела на себя со стороны, причем через старое и очень мутное зеркало, стекло. Одна часть сознания по-прежнему бодрствовала, позволяя глазам видеть, а ногам спокойно идти в нужном направлении. Но другая при этом отстраненно наблюдала за происходящим, никоим образом не собираясь вмешиваться. Когда темная вода осветилась изнутри, в моей душе ничего даже не дрогнуло. Опять же, ни удивления, ни радости, ни страха. Ничего, кроме смутного ощущения, что так и должно быть. А еще легкого беспокойства, вызванного сгустившимся на противоположном берегу мраком.